пор это город из розового камня под жгучим солнцем и синим небом. Я не говорю о новом городе, где модерновые коттеджи богачей тонут в зелени садов. Там неинтересно и точно так, как в любом другом городе Индии и не Индии. Хороша старая часть Джайпура. Она жмется к подножию скалистых холмов. Там городские стены сложены из розового камня, ворота в них все разные, красиво украшенные. Там мимо стен идут груженные верблюды. Там у стен стоят лотки торговцев фруктами. Там возвышается неповторимое строение «Дворец ветров», похоже на высокую плоскую пирамиду, состоящую из сплошных крытых балкончиков с узорными решетками. Это апофеоз архитектуры сквозняков. В этом плоском здании, таком плоском, как будто оно состоит из одной стены, все время гуляет сквозной ветер, засасываемый бесчисленными балкончиками. И так уже 200 лет. Дворец был создан в середине 18 века, ветры поют в нем, как струны невидимых инструментов. Здесь же невдалеке находится и еще один комплекс строений, обсерватория начала 18 века. Это что-то фантастическое, совершенно марсианское. На большом дворе, поросшем травой, застыли сооружения самых неописуемых форм. Они возвышаются над землей, уходят под землю, лежат на поверхности земли. Это и узкая каменная лестница, поднимающаяся на 30 метров прямо в воздух и никуда не ведущая. Она служила стрелкой солнечных часов. Это и выпуклые, и вогнутые сферы, полусферы с нанесенными на них маршрутами движения созвездий, и какие-то арки, столбы, полукружия, все из камня и все под открытым небом. Тишина, зной. Козы стучат копытцами по плитам каменных сооружений, жуют траву возле них. Тут как нигде ощущаешь присутствие теней прошлого, потому что здесь зримо представлены мысли и поиск. Видишь, что звезды, которые сияют над Индией, были давно познаны и поняты. Здесь легко себе представляешь, как взгляд человека пытливо следил с Земли за ходом планет. А вечером Рани Чундават повела меня на встречу с музыкантами и поэтами города. В небольшом зале, на полу, застеленном коврами, сидели человек 50. Меня усадили перед ними, между двумя высокими медными светильниками, в чашечках которых трепетало пламя тонких фитильков. После приветственных речей начались, как всегда, расспросы о Рамаяне, о нашей московской Рамаяне. В который раз я должна была подробно рассказывать, как я писала эту пьесу, сокращая огромную эпическую поэму до 2,5 часов сценического действия, как шли репетиции, как изготовлялись костюмы, как артисты полюбили образы поэмы и как горячо встречают ее наши зрители. А потом началась музыка, пение, декламация. Народные песни сменялись классическими мелодиями, старые стихи современными. Несколько часов пролетело совершенно незаметно. А теперь, пожалуйста, прочитайте нам что-нибудь из вашей Рамаяны. Да ведь она на русском языке. Ничего-ничего, мы поймем. Мы знаем всю Рамаяну наизусть. Я прочла все вступление в далекой Индии. Перевела. Всем как будто понравилось. Стали просить читать еще и еще. Я прочитала им свои новые стихи о Раджастхане. Русский текст был непонятен, но ритм они уловили мгновенно, стали отбивать его ладонями о колени и даже делали попытки повторять за мной некоторые слова. «Раджастхан — раскаленная земля, жаркие колючие поля», — читала я, а моя аудитория повторяла «ля». «На полях пересохшие пруды, словно рты в ожидании воды». «Ди» звучало вокруг меня. Камни, будто ребра из земли, и дороги в огненной пыли. Раджастхан, раскаленная земля, пылью политы твои поля, сторожат каленые просторы, зноем опеленутые горы, ветер подымает жаркий прах, крепости и храмы на горах, мелкие безлистные деревья плоские землистые деревни, водят буйволы тяжелыми боками, ходят медленно к истине.